Я корчусь в темноте и вою от ужаса. Сейчас, вероятно, ночь, потому что затекло все тело. Не знаю, сколько часов прошло с тех пор, как меня бросили на земляной пол и пристегнули к четырем торчащим снизу скобам. Я сопротивлялась и кричала, но трое бандитов, человек из лодки, человек со станции и здоровенный рикша, как-то очень ловко заломили мне руки, а всякий раз, когда я пыталась вырваться, железный палец тыкал меж ребер, и от жгучей боли перед глазами расплывались огненные круги. У меня соднят запястья и щиколотки. Не нужно было так неистово извиваться, но я ничего не могла поделать, меня корчило в панической истерике. Время тянется нескончаемо медленно, но я хочу, чтобы оно вообще остановилось. Когда наступит утро, слово исполнит свою угрозу. Меня будут кромсать тупым, грязным ножом, и никто не поверит, что я действительно ничего не знаю. То, как я себя веду, унизительно, постыдно, совсем не похоже на меня. Это не я. В меня вселился ужас всех несчастных пленников, которых держали в этом гнусном подземелье. Стоит мне про это подумать, и я вдруг снова становлюсь собой, Сандрой Казначеевой. Очень возможно, что именно сюда поместили Давида. Ему было так же плохо, как мне. Страха больше нет. Одно отвращение. К себе. Как я могла все испортить? Почему я такая непроходимая дура? Нужно было не торопить встречу с хунхузами, а спокойно вернуться в Харбин и обратиться за помощью к Сабурову. Наверняка он давно уже в городе. Сабуров все устроил бы лучшим образом. Но нет, я непременно должна была собственноручно отворить двери темницы и объявить Давиду: «Вот я, твоя единственная спасительница. Наломала дров, теперь пеняй на себя. Опереточный злодей с клоунским шаром вместо головы заживо скормит тебя червям». Где же я все-таки видела эти колючие глазенки, эти припухшие веки? Вспомнила. Я так дергаюсь, что на внутренней стороне запястья, кажется, лопается кожа. Больно. Но физическая боль — ерунда по сравнению с осознанием, что я еще большая идиотка, чем думала. Тарас Бульба? Ну, конечно. Тот карикатурный запорожец с соломенными усами, в расшитой рубашке, которого я видела в номере у Сабурова. И все встало на свои места. Все разъяснилось. Отчего Сабуров так смутился из-за моего внезапного прихода и почему быстро сплавил визитера? Отчего Сабуров, не попрощавшись, уехал в срочную и долгую командировку? Отчего Лаецкий вел себя так нагло и не испугался моей угрозы все рассказать японцу? Лаецкий выполнял задание Сабурова. Ясна и причина, по которой произошло похищение. Это кара за то, что Давид отверг план Фугу. Я горько плачу. Больше мне ничего не остается. Что толку от моего знания? Если бы я могла выдать слову место, куда Иван Иванович спрятал чемоданы, я бы это сделала. И тогда... Хотя что тогда? Разве у меня есть какие-то возможности поквитаться с офицером японского генерального штаба? Кто-то поверит моим разоблачениям? Кого-то они поразят? Кому-то они интересны? Зачем вообще об этом думать? Никуда я отсюда не выйду. Впереди невыносимые муки, а потом неизбежная смерть, потому что у меня нет ответа на вопрос, который задают палачи. Слово — отличный психолог. После такой ночи я выдала бы ему любую тайну. Ах, если бы я могла покончить с собой. Но я не могу даже пошевелиться. Я беспомощна. Это ты-то не можешь пошевелиться? Ты способна двигать пальцами, даже немного ворочаться, меняя положение тела. Ты можешь кричать, плакать, ругаться последними словами, произносить молитвы, звать тюремщиков. Ты даже не представляешь себе, как баснословно ты богата. На всхлипе, даже не закрыв рта, я засыпаю. Сон обрушивается внезапно, будто упавший нож гильотины. И снится мне, как моя голова, отсеченная тяжелым косым лезвием, падает в корзину, а сверху льется моя собственная горячая кровь. Захлопывается плетеная крышка. Я — отрубленная голова. Я лежу в тесном полутемном пространстве, но я жива. Я все вижу и слышу. Разеваю рот, вращаю глазами. Вдруг вижу, что подо мной другие головы, отрезанные раньше. Они тоже на меня смотрят, шевелят губами, хотят мне что-то сообщить, но я их не понимаю. А они не понимают меня. Льется нестерпимый свет. Кто-то поднял крышку. Огромная пятерня тянется кверху, хватает меня за волосы, тянет. Я понимаю. Сейчас меня будут показывать толпе. Но я не хочу, чтобы люди меня видели вот такой, истерзанный, уродливый, окровавленный. «Не надо!» — кричу я беззвучно. Рука палача хлестко бьет по моей щеке. Еще одна пощечина. Открываю глаза. Я проснулась. Но пробуждение еще страшнее сна. Надо мной склоняется человек из лодки. Губы плотно сжаты, глаза холодны, в руке нож. «Просыпайся!» — слышу я. «Не...» — хотела крикнуть. «Не надо! Не режьте меня!» Да задохнулась. Выгнула спину, отвернула голову, вообразив, что первый надрез он делает прямо по лицу. Нет, он нагибается над моим плечом. Шуршание, рука свободна. Он разрезал путы. Освобождает вторую руку, ноги. «Вставай! Ходи! Вперед ходи!» Рывком Хунхус поднимает меня, толкает в спину, чтобы я шла к выходу. Я ничего не понимаю, но иду. Развязанная, я уже почти не боюсь. Второй раз я им не дамся. Если снова начнут связывать, выцарапаю глаза, выгрызу зубами горло. Я тигрица, а не овца. Меня ведут в ту же комнату, где я вчера разговаривала со Словом. По свету, сочащемуся со стороны лестницы, понятно, что уже утро. Через порог я перелетаю, едва удержавшись на ногах. Меня с силой пихнули в спину, а дверь захлопнули. «Вот она!» — слышу я жирный голос Слова. Он говорит по-китайски. «Видите, почтенный, мы ее пальцем не тронули». Лампы горят, как и накануне. Со стула поднимается Иван Иванович, поворачивается ко мне. Брови сдвинуты, веки сомкнуты. Я бросаюсь к нему с криком. «Это не я, честное слово! Я вас не выдавала! Я не знаю, как они вас нашли! Ведь я даже не знала, где вы!» Он быстро ощупывает мое лицо, руки, туловище, проверяет, цела ли. Это ужасно, что они его схватили. И все же я испытываю неимоверное облегчение. Он со мной, мы вместе, я больше не одна. «Я пришел сам», — говорит он очень тихо, чтоб слышала только я. «Мне сказали, что ты не вернулась домой, и я понял, где тебя нужно искать. Прости меня, что я тебя ни о чем не расспросил и дал тебе уйти. Я должен был сообразить, что ты поспешишь встретиться с этим человеком. Я должен был догадаться, что он тебя обманет. Я кругом виноват. Сам не понимаю людей, в которых искра жизни света совсем угасла, и тебя этому не научил». «Увы, учитель, этому не научила меня и последующая жизнь. Иначе я не стала бы легкой добычей ничтожного мангуста». «Ну, вы договорились между собой?» Слово перешел на русский. «Я человек терпеливый, но мое терпение не бесконечно. Мне все равно, одного пытать или двоих». Иван Иванович шепчет. «Молчи, не мешай ходу вещей». Я не поняла, но киваю. Легким толчком он велит мне отойти подальше, а сам идет к столу. Так вот, какими были последние слова, с которыми обратился ко мне Иван Иванович. «Молчи и не мешай ходу вещей». Именно этим я и занимаюсь весь остаток своих лет. «Она тебе не нужна», — обращается Иван Иванович к Хунхузу по-китайски, употребляя выражения, которыми старший разговаривает с младшим. «Где остальное золото, знаю только я. Отпусти ее, и мы договоримся. Длительной пыткой можно сломить любое сопротивление, и я не сомневаюсь, что ты хорошо знаешь свое палаческое дело. Но я могу терпеть долго, я этому учился. К тому же мучить стариков — это не пойдет на пользу твоей репутации. Твоим людям такое не понравится. Они ведь китайцы». Слово встает, учтиво кланяется. «Вы говорите разумно, почтенные, и я буду счастлив, если мы сумеем договориться. Лишь крайняя нужда в золоте побудила меня искать с вами встречи. Зачем мудрецу этот грязный металл? Он создан для таких негодяев, как я. Женщина может уходить, она мне не нужна». Он коротко бросает мне по-русски. «Иди куда хочешь, ты свободна». «Я без Давида никуда не уйду!» — выкрикиваю я, сжав кулаки. «Золото ваше, а Давид мой!» Бандиту ужасно весело. Он так хохочет, что вынужден рукавом утирать слезы. Так я и знала. Боже, боже! Кричу: «Иван Иванович! Они убили его! Давид мертв!» Не оборачиваясь, он отвечает: «Иди, не оглядывайся, ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо. Я тебе это обещаю». «Нет». Вот его последние слова, обращенные ко мне. Надо их запомнить. Сейчас я выйду и больше никогда его не увижу. «Вы его правда отпустите?» — спрашиваю я. Уже не смеясь, а с раздражением, слово машет на меня рукой. «Иди! Иди! На что мне твой слепой старик? Если уж я отпускаю тебя, которая может меня опознать, но ты ведь будешь умницей, Сандра Казначеева. Харбин — маленький город. А кто может мне повредить, те и так все про меня знают». Я понимаю, что он прав. «Иван Иванович, я буду вас ждать». Молчание. Она выходит, бежит по ступенькам. Двор, подворотня, улица. Свежий воздух, солнечный свет. «Все будет хорошо, я тебе это обещаю». На пыльной улочке неопрятной загородной Ханшиновки — логово хунхузов находилось там — я остановила маче, китайскую двуколку, самый дешевый после рикши вид транспорта. Лошади чаще всего были слепые, им нарочно выкалывали глаза, чтобы не дурили и лучше слушались возницы. Ходька в соломенной шляпе заломил невиданную цену — $2, приготовился долго торговаться и был сильно разочарован, когда я сразу согласилась. Щелкнул вожжами, крикнул: «Тетя, пасла!» Низкорослая монгольская кляча нечесанной башкой повела в мою сторону, совсем как Иван Иванович, обослышащий масть. И помню, как я подумала, что у животных это странное чутье, наверное, хорошо развито. Недаром они к кому-то тянутся, а кого-то шарахаются. Не знаю, зачем я взгромоздилась на эту небыструю колымагу. Пешком я добралась бы до дома примерно за то же время. Но на меня после всего, что я перенесла, после ужасной ночи накатила полусонная апатия. Я тряслась на жестком сиденье, почти не глядя по сторонам, клевала носом. Мне хотелось добраться домой, упасть на кровать и забыться, а все остальное потом. Но выехав из-за угла Тибетской на нашу Михайловскую, вот с этого места. Тряская коляска огибает бакалейную лавку, где мама всегда покупает продукты. Поворачиваем на Михайловскую, и я вижу крышу нашего дома, палисадник, кусты шиповника. Но что это? У калитки стоит сверкающий лаком открытый автомобиль, двухместный. На нашей скромной улице он смотрится пришельцем из иного мира. С меня слетает вялость. Нервическое оцепенение исчезает. Я на ходу вскакиваю с повозки, охваченная недобрым предчувствием. Шикарное авто здесь неспроста. Сейчас я что-то узнаю. После событий последнего дня в хорошие новости я не верю. В окне качнулась занавеска. Слышу слабый вскрик, мамин голос. Распахиваю калитку, и в эту же секунду синхронно открывается входная дверь. На крыльцо выскакивает Давид. Он в легком кремовом костюме, похудевший, но свежий. Лоб, на который свисает черная прядь, нахмурена, глаза злые. «Черт бы тебя побрал, Сандра!» — кричит Давид и показывает мне кулак. «Черт бы тебя побрал!» Я не могу понять, почему крыльцо вместе с Давидом кренится в бок и почему Давид при этом не падает. Зато падаю я. Вижу прямо перед собой желтый песок дорожки, и все. Темно. Первый и последний раз в своей жизни упала в обморок. Понятно. Стресс, усталость... Шоковый эффект. Мне не следовало так спешить на встречу с похитителями, тем более, что до объявленного ими срока оставалась еще неделя. Ах, нетерпеливая Сандра, злосчастная тигрица. Как все самоуверенные и сильные личности, она привыкла полагаться только на себя и совсем не надеялась на милостивые повороты судьбы, а они случаются, и не столь редко. Почему ты не спросила себя, чего в ответ на телеграмме Чао Фэна специально оговаривалась? Никаких отклонений от маршрута и посторонних контактов. Почему, дожидаясь харбинского поезда, ты не сделала самую естественную вещь для человека 3 недели разлученного с цивилизацией, тем более профессионального журналиста? Если бы ты купила в киоске газету, все равно какую, обязательно наткнулась бы на упоминание о главной новости последних дней. Сын миллионера на свободе. Похитителям заплачен выкуп. Отец и сын снова вместе. А в иллюстрированном вестнике Маньчжурии или Харбинском глашатае, он же Харбин Хералд, были помещены фоторепортажи банкир Канегисер в окружении спасших его врачей. Банкир Канегисер у телеграфного аппарата. Небритый и помятый, но все равно элегантный пленник на свободе улыбается. Он же, но уже нарядный, в новом гоночном «Бугатте», трогательная сцена, исхудавший отец обнимает исхудавшего сына.